Глава 42. Мэри Белль. Холод. Такой же обжигающий, как и жара, что резко ушла с наступлением ночи. Он пробирался под платье, под кожу, в самые кости. Совершенно обессиленная, я прижалась к теплому камню, радуясь, что смогла найти его. Не понимаю, какой дневной цикл в этом месте? Наш ли это мир вообще? Я попала сюда, когда было светло, а небо сияло золотым светом, что обжигало кожу. Не знаю, сколько прошла, но все равно показалось, что ночь наступила слишком стремительно, даже не дав сумеркам сполна коснуться земли, и удушающая жара сменилась колючим холодом. Облизнув сухие губы, что успели потрескаться, обняла себя руками посильнее и прикрыла глаза. Наверное, нельзя спать в таком состоянии, но я очень устала. Дурацкое испытание в лесу, отчаяние, слезы, надежда и портал, а затем жажда, боль в теле, головокружение и раны на коже. Вздремнуть бы немного. Хотя лучше крепкий сон, чтобы набраться силы на пару часов забыть обо всем произошедшем. Интересно, что сейчас делает Кристиан? Обнаружил ли мою пропажу? Судя по тому, что до сих пор не пришел, он либо не может до меня добраться, либо просто отмахнулся от нашей старой договоренности. Нет, в последнее я не верю. Прокручивала в голове все снова и снова наши встречи, взгляды, разговоры, его попытки подтолкнуть меня к нему. А я упрямо боролась за свободу. К демонам эту свободу, ведь я люблю Кристиана. И если его чувства похожи на мои, и он попросит остаться, я останусь. Все мои мечты сейчас казались блажью. Содрогнувшись от холода, потерла руками плечи. Сейчас, когда я хваталась за жизнь из чистого упрямства и уверенности, что меня спасут, поняла, что ничего в своей судьбе не желала больше. Человек, которому можно доверять, на кого можно положиться, кто всегда протянет руку, прижмет к себе, позовет по имени, обнимет и скажет: «Все будет хорошо». Голова кружилась все сильнее, а делать вздох становилось все тяжелее. Будто воздух с наступлением ночи стал плотнее. Что же это за мир? Узнать бы и больше никогда в него не возвращаться. Растущая боль в груди путала мысли. Пожалуйста, пусть это закончится. Устала. Очень устала. Резкая болезненная вспышка вспорола внутренности, и я захрипела, неспособная нормально говорить, а затем пришла поглощающая спасительная темнота.